1953, ноябрь, 6. Перед восходом. Номер 11, 1997 год. Все достижения нужно начинать с их основы. Также и в объединении надо начать с самого основного – единения с иерархией. И тогда состоятся и все остальные виды единения. Почему так? Потому что при единении с иерархией происходит наполнение сознания сознанием иерарха. И таким образом уничтожаются все преграды, препятствующие объединению. В высшем сознании не имеет места разъединения, так как это комплексное свойство принадлежит к разряду низшего астрала. Чувство разъединения состоит из многих свойств, исходящих из основного – самости. В число этих свойств входит зависть, соперничество, нетерпимость. Совершенно понятно, что эти отрицательные качества не входят в высокое сознание. Потому указывается на наполнение существа сознанием владыки, и тогда падут все преграды. И придет все вмещение, все объединение, ибо высшее сознание вмещает все. Также становится ясным, почему объединение, начатое снизу, кончается неудачей, так как не может земное сознание вместить высокий принцип единения – сущность высших миров.